ни Мюллеру, ни Шелленбергу. Я должен заставить их спрашивать. А этого я могу добиться только одним. Первым человеком, которого я обязан увидеть, должен быть Борман. И ему я передам пленку, которую добыл пастор о переговорах Вольфа с Даллесом. Почему бы нет? Как это у англичан? Rule and divide. Разделяй и властвуй. Но из моего дома Борман звонить нельзя. А почему я думаю, что мне позволят звонить оттуда, если Мюллер уже посадил там своих костолонов? Он включил зажигание, развернулся и поехал в центр. Там, возле метро, кое-где еще работали телефоны-автоматы. Наверняка можно позвонить из кабачков на Фишермаркте. От грубого Готлиба звонить нет смысла, там все разговоры записываются районным гестапо. Да и сам Готлиб внимателен, ухо держит востро. По имперскому закону 7 июня 1934 года каждый владелец ресторана, гостиницы, вайнштубе, бар, кафе, пивной был обязан сотрудничать с властями и сообщать обо всех гостях, поведение которых хоть в самой малости может показаться подозрительным. Если человек, пришедший к тебе выпить пиво, не брит, неряшливо одет или, наоборот, одет чрезмерно изысканно, особенно в иностранном костюме, английский и американский стиль заметны сразу же. Если гость плачет или же слишком громко смеется, словом, если он хоть чем-то выделяется из массы, о нем следует незамедлительно сообщить в отделение гестапо. Поскольку цыганам и евреям вход в ресторан, кафе и гостиницу был запрещен, недочеловеки, подлежащие уничтожению, поскольку после начала войны посещение общественных мест было также запрещено французским рабочим, пригнанным в Рейх, остарбайтерам из Польши, Югославии и Советского Союза, то репрессивная система тотальной слежки обрушилась на тех, кого фюрер столь патетически называл «расой господ». Именно они, господа, и оказались заключенными в том гигантском концлагере, именовавшимся Великим Рейхом германской нации, где права каждого имперского подданного на свободу и достоинство ежедневно и ежечасно провозглашались пропагандистским аппаратом доктора Геббельса. Штирлиц притормозил возле станции метро Адольф Гитлер Плац, обошел свой пыльный хорьх, подумал, что машину надо срочно помыть, иначе полицейские немедленно сообщат по цепи, номер его машины служебный, каждое сочетание букв отдано тому или иному рейс-министерству. Так легче следить за передвижением на улицах. Спецсообщение о поездках Бонс среднего калибра каждый день исследовалось особым сектором дорожной полиции, а затем донесение о тех маршрутах служебных машин, которые казались нестандартными, отправлялось в гестапо. Опустив в телефонный аппарат две монетки по 10 пфенигов, Штирлиц подумал: «Но ведь, позвонив Борману первым, я сразу же восстановлю против себя Мюллера. Как он ликовал, когда говорил мне: „Видите, Штирлиц, как легко я вас перевербовал. 10 минут, и все в порядке“. Не надо сбрасывать его со счета. В том, что мне предстоит сейчас, все-таки именно он будет стоять под номером 1. Я должен позвонить к его Шольцу и сказать, чтобы он доложил шефу о моем возвращении, назначил время аудиенции, ибо у меня есть чрезвычайно важная информация. А уж после этого я позвоню Борману». «Молодец, Штирлиц. Ты вовремя внес крайне важную коррективу. А говорят, что от перестановки мест слагаемых сумма не меняется, дудки еще как меняются. Но я все же не зря отталкивал от себя проклятый вопрос, который мучает меня с той минуты, когда парень в баре передал мне приказ вернуться в Рейх. Ну да, конечно, не приказ, просьбу, ясное дело. Я боюсь задать себе этот вопрос. Почему я должен вернуться? Может быть, в Швейцарии, читая наши русские газеты, я просто-напросто не смог понять, что дома знают куда больше о том, что может произойти в Рейхе, чем знаю я, сидящий здесь».